Спустя месяц вместо обещанного письма Ольга прислала свидетельство о разводе и ни строчки для своей подруги, что Наталью удивило. Алексей Владимирович на несколько дней вернул свою настоящую фамилию Поляков, по причине чего и племяннице пришлось сменить паспорт. Теперь уж нечего было думать об учебе и вольной жизни, одну никуда не отпустят, а о переезде дядя пока не заикался. После непонятного поведения Ольги Наталье даже стало легче. Все, что не делается, все к лучшему. Получив развод, Алексей Владимирович неожиданно сам рассказал, что же случилось на похоронах в Угличе. И новость эта потрясла и как-то странно очаровала племянницу. Оказывается, Николай и Ольга, пока жили в Студеницах, были любовниками. Об этом дядина жена и рассказала над могилой племянника. По признанию Ольги, он не любил ее и испытывал лишь сексуальные чувства. И она сначала относилась к Николаю подобным же образом. И только его гибель вдруг обострила таящуюся в сердце любовь. Поэтому дядя отпустил Ольгу с миром, хотя готов был простить ей измену. Холодная капля дождя ударилась о висок и согрелась. Недели две Наталья ходила под впечатлением этой истории. Она придумала, что в самый последний момент, в тот предсмертный миг, брат тоже понял, как любит Ольгу, и умер с этим чувством. Придумала и тут же поверила в свою выдумку. Все складывалось печально и замечательно. Только жалко было одинокого и постаревшего дядю. Он отпустил бороду и в свои 43 года стал похож на дедушку. Наталья подумала, как тяжело ему будет доживать остаток жизни. Но Алексей Владимирович опять потряс впечатлительную душу племянницы неожиданным заявлением. Он встретил удивительную женщину и думает жениться. Дядя вроде бы ждал совета Натальи, хотя сам все решил. Она догадывалась о его хитрости. Представить все так, чтобы племянница сама стала настаивать на его женитьбе. И она удовлетворила его надежды. Теперь у нее должна была появиться новая мама. Смущало единственное. Как и где дядя встретил свою избранницу, если безвылазно сидит дома? Вероятно, встреча эта была слишком уж неромантичной, без свиданий и прогулок. Наталья тут же сделала поправку на возраст. У стареющих людей так все и получается. Увидел на улице и без всяких прелюдий предложил руку и сердце. Через два дня ночью какая-то машина привезла невесту. Наталья рассчитывала увидеть этакую матронессу, характером, напоминающую самого дядю. В любом случае, никого уже не будет лучше Ольги. Но наутро в столовой рядом с заметно ожившим дядей обнаружила молодую и красивую женщину с роскошными волосами и веселым голосом. И звали ее хорошо — Оксана. «Ну ты даешь, дядя!» — восхитилась племянница. Едва выпала минутка, когда остались одни. — Расскажи. Ну, расскажи, как ты ее покорил. И чем? Ты что, неотразимый мужчина? — Это потом, — польщенно сказал он. — Готовься. Сегодня мы уезжаем в свадебное путешествие. — Куда? — изумилась засидевшаяся в четырех стенах племянница. В полночь нас ждет вертолет. В свадебное путешествие на вертолете? Да. А потом на самолете и пароходе. За границу? Там посмотрим, неопределенно сказал дядя. Но почему ночью? Почему?